Итак, оба юноши нашли Гуччо Порко занятым около Нутты. Очень довольные этим, ибо их дело было сделано наполовину, они без чего-либо препятствия вошли в комнату брата Чиполлы, которую нашли открытую, и первое, что они принялись обыскивать, был мешок, где находилось перо. Раскрыв его, они нашли в большом узле, обернутом шелковой тканью, небольшой ларчик, отворив который, обрели перо из хвоста попугая и предположили, что это и есть то самое, которое он обещал показать жителям Чертальдо. Он в самом деле мог в те времена легко уверить их в этом, ибо роскошные диковинки Египта лишь в малой мере перешли тогда в Тоскану, как потом перешли в величайшем изобилии к общему разложению Италии. И если вообще они мало были известны, то в той местности жители почти их не знали. Мало того, пока еще в силе была грубая простота дедов, они не только не видали попугаев, но никогда и вовсе не слышали упоминания о них. Довольные находкой пера, молодые люди взяли его, и чтобы не оставить ларца пустым, увидев в одном углу комнаты уголья, наполнили ими ларец, заперев его. И все так устроив, как нашли, незамеченные никем, они весело ушли с пером и стали поджидать, что скажет брат Чиполло, найдя вместо пера уголья. Мужчины и простодушные женщины, бывшие в церкви, услышав, что после 9 часа они увидят перо ангела Гавриила, по окончании обедни вернулись домой. Один сосед сказал другому «кума-куме», и когда все пообедали, столько мужчин и женщин набралось в местечко, что едва в нем поместились все, с нетерпением ожидая увидеть то перо. Брат Чиполло, хорошо пообедав и затем поспав немного, встал и вскоре после 9 часа, и узнав, что пришло множество крестьян, чтобы поглядеть на перо, велел сказать Гуччо им брата, чтобы он явился наверх с колокольцами и принес его мешок. Тот, с трудом оторвавшись от кухни, от Нутты, пошел наверх с требуемыми вещами. Когда он явился, задыхаясь, ибо от большого количества выпитой воды у него разбухло тело, он стал по приказанию брата Чиполло у церковной двери и начал сильно звонить в колокольцы. Когда весь народ собрался, брат Чиполло, не заметивший, что какая-либо из его вещей была тронута, начал проповедь и многое сказал, подходящее к его цели. Когда пришло ему время показывать перо ангела, он наперед с большой торжественностью произнес молитву, велел зажечь 2 факела и, сняв сначала капюшон, осторожно развернул шелковую ткань и вынул из нее ларчик. Сказав наперед несколько слов в похвалу и прославление ангела Гавриила и своей святыни, он открыл ларец. Когда он увидел, что он полон угольев, не возымел подозрения, что то проделал с ним Гуччо Болено, ибо знал, что ему-то не измыслить и не проклял его, что плохо смотрел за тем, чтобы кто иной того не сделал, а втихомолку выбранил самого себя, что поручил хранение своих вещей тому, кого знал как нерадивого, непослушного, незаботливого и непамятливого. Тем не менее, не извинившись в лице, подняв в горе глаза и руки, сказал так, что все его услышали. «Господи, да похвалено будет вовеки Твое могущество!» Затем, затворив ларец и обратившись к народу, сказал: «Господа и дамы, надо вам сказать, что когда я был еще очень юным, мой начальник послал меня в страны, где восходит солнце, и мне особым приказом поручено было искать, пока не обрету, привилегии поросяти, которые, хотя штемпелевать их ничего не стоило, гораздо пригоднее другим, чем нам. Потому, пустившись в путь, отправившись из Венеции и пройдя по Борго де Гречи, а далее, проехав верхом по королевству Дель Гарбо и через Бальдаку, я прибыл в Парионе, откуда не без большой жажды достиг по некоторым времени Сардинии. Но к чему рассказывать вам о всех странах, мною посещенных? Перебравшись через пролив Святого Георгия, я приехал в обманную и продувную страны, очень населенные, с великими народами. Оттуда прибыл я в землю облыжную, где нашел многих из наших братьев и из других орденов, которые все, Бога ради, бегали от невзгоды, мало заботясь о чужих затруднениях, лишь бы видели, что им последует польза, и не платили в тех странах иной монетой, как нечеканной.